Больше он ничего не сказал. С трудом поднялся с колен, костлявой рукой вытер слезы, для чего-то стряхнул пыль с сюртука и побрел обратно к себе, туда, где в углу стояла теплая печка. Шло им и хотелось обогреться. Ему стало холодно. С той поры Шлойма ни о чем другом не думал. Он знал одно. Сын его хотел уйти от своего народа, к новому Богу. Старая забытая вера всколыхнулась в нем. Шлойма никогда не был религиозен, редко молился и раньше слыл даже безбожником. Но уйти совсем, навсегда, уйти от своего Бога, Бога униженного и страдающего народа, этого он не понимал. Тяжело ворочались мысли в его голове. Туго соображал он, но эти слова неизменно, твердо, грозно стояли перед ним. Нельзя этого. Нельзя. И когда понял Шлойма, что несчастье неотвратимо, что сын не выдержит, то он сказал себе: «Шлойме, что делать?» Беспомощно оглянулся старик вокруг себя, по-детски жалобно сморщил рот и хотел было заплакать горькими старческими слезами. Но их не было, облегчающих слез. И тогда, в ту минуту, когда сердце его заныло, когда ум понял безмерность несчастья, тогда Шлойме в последний раз любовно осмотрел свой теплый угол и решил, что его не прогонят отсюда, никогда не прогонят. Старику Шлойме не дают съесть кусок засохшего пряника, который лежит у него под подушкой. Ну так что же? Шлойме расскажет Богу, как его обидели. Бог ведь есть, Бог примет его. В этом Шлойме был уверен. Ночью, дрожа от холода, поднялся он с кровати. Тихо, чтобы никого не разбудить, зажег маленькую керосиновую лампу. Медленно, по-стариковски, охая и ежась, начал напяливать на себя свое грязное платье. Потом взял табуретку, веревку, приготовленную накануне, и, колеблясь от слабости, хватаясь за стены, вышел на улицу. Сразу сделалось так холодно, все тело дрожало. Шлойме быстро укрепил веревку на крюке, встал возле двери, поставил табуретку, забрался на нее, обмотал веревку вокруг худой трясущейся шеи, последним усилием оттолкнул табуретку, успел еще осмотреть потускневшими глазами городок, в котором он прожил 60 лет, безвыездно, и повис. Был сильный ветер, и вскоре щуплое тело старого Шлойме закачалось перед дверью дома, в котором он оставил теплую печку и засаленную отцовскую Тору. Впервые этот рассказ был опубликован в журнале «Огни», Киев, в номере 6 за 1913 год. Детство у бабушки. По субботам я возвращался домой поздно, после 6 уроков. Хождение по улице не казалось мне пустым занятием. Во время ходьбы удивительно хорошо мечталось, и все, все было родное. Я знал вывески, камни домов, витрины магазинов. Я их знал особенно, только для себя, и твердо был уверен, что вижу в них главное, таинственное, то, что мы, взрослые, называем сущностью вещей. Все мне крепко ложилось на душу. Если говорили при мне о лавке, я вспоминал вывеску, золотые потертые буквы, царапину в левом углу ее, барышню-кассиршу с высокой прической, и вспоминал воздух, который живет возле этой лавки и не живет ни у какой другой. А из лавок, людей, воздуха, театральных афиш я составлял мой любимый город. Я до сих пор помню, чувствую и люблю его. Чувствую так, как мы чувствуем запах матери, запах ласки, слов и улыбки. Люблю, потому что я в нем рос, был счастлив».